«Я его не перевариваю», — сказала Джин. «Позволь мне остаться с тобой. Я боюсь». «Я сама боюсь», — сказала ее мать. «Боюсь за тебя. Ты ведь опять пьешь, верно? Выпила чуточку в честь праздника. Что еще у тебя за праздник? А тебе интересно узнать, что? Нет?» Джин замолчала. «Скажу, если попросишь хорошенько. Если тебе есть что сказать, говори, не тяни. Раз так, ничего тебе не скажу». У Джин был тон ребенка, любящего потрепать взрослым нервы. «Узнавай сама». «Я уверена, что и узнавать-то нечего», – парировала мать. «Вот как? А что бы ты сказала, узнай ты, что папка жив». «В самом деле жив?» «Ей-ей», — сказала Джин. «Ты его видела?» «Скоро увижу. Я напала на его след». «Где он?» «А вот этого, мама, я тебе не скажу. Опять ты за свое. Надо быть сумасшедшей, чтобы поверить твоим бредням». Ответа не последовало. Решив, что и разговор, и сила собеседниц иссякли, я вышел из-под навеса на темную улицу. На пороге показалась Джин. Тусклый свет фонаря выхватил ее из тьмы. Дверь хлопнула, фонарь погас. Я укрылся за машиной, поджидал Джин. При виде меня Джин попятилась, споткнулась о выбоину в асфальте. «Что вам нужно?» «Отдайте мне золотую шкатулку, Джин. Она принадлежит не вам». «Нет, мне. Это фамильная ценность». «Да будет вам». «Нет, правда», — сказала она. «Это шкатулка моей бабки Роулинсон. Она обещала завещать ее мне. И теперь она у меня». Я почти поверил ей. «А мы не могли бы поговорить в машине?» «Что толку? Чем больше говоришь, тем тоскливей на душе». Лицо у нее было угрюмое, она еле волочила ноги. Мне показалось, что передо мной не Джин Траск, а ее призрак. Она чувствовала себя опустошенной. Видно, жизнь для нее потеряла смысл. «Отчего тоскливей, Джин?» «Да от всего». Она прижала руки к груди, словно тоска причиняла ей физическую боль. «Жизнь не задалась. Папка убежал в Мексику с Ритой. Даже открытки в день рождения мне не прислал». «Сколько вам тогда было лет?» 16. И с тех пор в моей жизни не было ничего хорошего». «Ваш отец жив?» «Я думаю, да. Ник Чалмерс говорил, что видел его в Пасифик-Пойнте». «Где именно в Пасифик-Пойнте?» «Возле железнодорожных складов. Давно. Ник был тогда еще совсем мальчишка, но он узнал папку по фотографии». «При чем тут Ник?» «Он свидетель, что папка жив?» Голос Джин вдруг поднялся до крика. Похоже, слова ее предназначались не мне, а матери. «Да и с какой стати ему умирать? Ведь ему только... Дайте подумать. Мне сейчас 39, а папке было 24, когда я родилась. Выходит, ему сейчас 63, верно?» «Да, если к 39 прибавить 24, выходит 63. «А 63 еще не старость в наше-то время». «Да и выглядел он молодо, не по возрасту. Он и нырял, и танцевал до упаду. А уж до чего подвижный был, — говорила она, — на колени меня качал». Видно, она повторяла эти фразы с детства. Поток воспоминаний нахлынул на нее, и, хотела она того или нет, тащил по подземным руслам к грозным стремнинам. «Я разыщу папку», — сказала она, — «живого или мертвого. Если он жив, стану стряпать, хозяйство вести, и уж счастливее меня никого не будет. А если умер, разыщу его могилу, и знаете, что сделаю? Заберусь туда к нему и упокоюсь вечным сном». Она села в машину, свернула на юг к бульвару и пропала из виду. Наверное, надо было за ней поехать. но я не поехал.